«Вставай, Илья!» – озабоченно толкал Бек своего старшего левой рукой. В правой Батыр крепко сжимал жестяную кружку с виски. «Враги?» – болезненно морщись, но с надеждой осведомился Илья, принимая лекарство. Бек отрицательно мотнул головой. «Лёва вернулся!» – удивился Муромец, опустошив кружку и довольно крякнул. Бек опять покачал головой. «Так какого же ты ляха?» Илья виновато покосился на храпящего на соседнем матрасе Пшимановского и унял голос до шепота. «На кой шиш ты меня будешь?» «Крафик!» – злобно засопел Бек, нетерпеливо постукивая указательным пальцем по песочным часам. «Проснись и пей. Еще 3 литра, потом чай, потом еще литр. Я точно помню. Я позавчера почти не пил». Илья застонал и, с ненавистью отстранив Бека, пошел к столу, аккуратно переступая через спящих. «Сколько времени?» – поинтересовался Илья, когда спустя полчаса слегка пришел в норму. «Без 5-7», – с сомнением переворачивая песочные часы, предположил Бек. «Сволочь, Сильвия, передергивает! Или карты крапленые?» «Опаздывают, сучьи дети!» Потирая руки, заметил Илья. «Идут!» – откликнулся портье. Разношерстная компания 5-го номера центральной гостиницы Питсдауна проснулась, зашевелилась и потянулась к окну. Спать продолжал лишь один из ирландцев – приятель Патрика. От площади к гостинице, поднимая пыль, с факелами в руках, маршировала по Даун-стрит толпа рыцарей Белой Камелии. Куклукс-клановцы – были вооружены и очень-очень обижены. Чуть поодаль за ними следовали обыватели, внимательно наблюдавшие за происходящим. Кое-кто из них явно был не прочь присоединиться к вершителям суда Линча, но большинство предусмотрительно держало приличную дистанцию. Из толпы в белом доносились нестройные выкрики. Демонстранты уже почти приблизились вплотную к дому. Однако тут возникла маленькая заминка. Расстояние от площади до дома было слишком маленьким, чтобы рыцари Белой Камелии пришли в необходимый раж. Наверное, именно поэтому магистр ордена в балахоне с шелковой бахромой на отворотах воротника вынужденно провел толпу мимо. Добравшись до фанерной арки, куклукс-клановцы развернулись и пошли обратно. Поравнявшись с гостиницей, они сбились с ноги, решили поднабраться задора еще и бойко прошли к площади. Там, поднимая пыль, лихо развернулись и вновь направились к арке. Так они дефилировали минут 20, и горожане постарше, плюнув, просто встали у гостиницы на противоположной стороне улицы и терпеливо ждали. Все происходящее стало напоминать коллективную демонстрацию коллекции модной одежды – капюшонов, балахонов, вышитых розовыми цветочками и голубыми драконами, а также торчащих из-под них сапог, ботинок и мокасин. Факелы в руках придавали действу непередаваемый колорит. В конце концов процессия вдоволь набралась боевого азарта и, сгрудившись напротив гостиницы, приступила к решительным действиям. По команде магистра возбужденные рыцари Белой Камелии бросились к двери гостиницы. Олаф выкинул из окна шкаф, и ряды нападающих сразу поредели. За шкафом последовал дубовый стол, стулья, табуреты и, к огорчению Сильвио, даже матрасы. Успевший за время демонстрации дойти до нужной кондиции Илья категорически запретил стрелять в сторону улицы, то ли опасаясь за жизнь зевак, то ли по своей крестьянской бережливости и из экономии боеприпасов. Именно по этой причине основная масса штурмующих беспрепятственно ворвалась в гостиницу и бросилась вверх по узкой лестнице, где их уже ждали. Это была вторая, после решения навести в городе порядок, крупная ошибка ордена. Первый залп, исключительно по ногам, чтобы потом не возиться с трупами, вывел из строя по меньшей мере 5 обладателей балахонов. Куклукс-клановцы предприняли повторную атаку. В Второй залп оказался еще эффективнее. Сразу шестеро в балахонах со стонами скатились вниз по лестнице. Третий залп, как и третья атака, был слабоват, но еще двое любителей камелий покатились вниз. Магистр ордена принял единственно верное тактическое решение, протрубив отбой. Бросив скулящих и постановающих раненых, которых Олаф обухом своего топора привел в бесчувственное, молчаливое состояние, нападавшие выскочили на улицу и, подперев дверь уже упомянутым дубовым шкафом, устроили выездную сессию заочного суда линча. Большинством голосов при одном воздержавшемся идея с повешением была провалена. Также подавляющим большинством, при трех воздержавшихся и двух против, прошла идея со сжиганием гостиницы. Альтернативный вариант утопления подсудимых поддержали лишь двое. До ближайшего крупного водоема было не меньше 100 миль. «Идем на прорыв?» – поинтересовался Уилли и Сильвио, перезаряжая берданку и подбирая с пола апельсин. «Виски кончается!» Муровец грустно сидел на единственном оставшемся в номере табурете и обреченно продолжал напиваться. Педантичный бег, соблюдая его позавчерашний график, к схватке богатыря не допустил. Илья с сомнением покосился на заставленный пустыми бутылками пол и перевел умоляющий взгляд на Бека. Батыр утвердительно кивнул головой. Богатырь обреченно вздохнул и подошел к окну. Едва его монументальная фигура в кольчуге появилась в проеме, как в толпе зевак послышались несмелые аплодисменты. Авторитет ордена среди горожан явно упал. Илья с любопытством оглядел окрестность. Бек налил последнюю порцию алкоголя и передал Олафу. Тот грубо ткнул Илью в спину кулаком и протянул кружку. Богатырь недовольно обернулся, но Бек выразительно постучал пальцем по часам. Задумчиво потягивая виски пополам с мартини и пивом, Муромец не обращал внимания на редкие свистящие пули и лишь изредка слегка морщился, когда они плющились о кольчугу. Тем временем куклукс-клановцы начали таскать хворост, обкладывая им гостиницу и обливая вонючим жиром. Богатырь оценил расторопность противника и, отступив от окна, повернулся к товарищам. На него смотрело несколько пар глаз. Узенькие и хитрые Батыра, усталые, но веселые Пшимановского, бешеные и наглые Олафа, черные колючие Сильвио, доверчивые, но смелые юноши Портье, печальные Давида и, наконец, зеленые кошачьи Патрика. «Разбуди земляка!» – решительно приказал Илья. Пока Патрик тормошил своего свернувшегося калачиком и пускающего слюни друга, богатырь пытался почесать пятерню грудь через кольчугу, расхаживая перед маленьким строем. Сонный ирландец, виновато улыбаясь, присоединился к ним. «Поправиться бы!» – виновато попросил он, но под добрым пристальным взглядом Ильи потупился. «Пан Пшимановский!» – поинтересовался Илья. «Другие гостиницы в городе есть?» Шляхтич утвердительно кивнул. «У горцующего пони надшибе стоит. Чистенькая!» Пан Пшимановский неопределенно пожал плечами. Илья с негодованием оглядывал исшарканный сапогами, усыпанный объедками и залитый виски пол. «Это хорошо, что на отшибе и что чистенькое, а то тут того нагажено изрядно. Богатырям чистые места выбирать пристало. Полагаю, спиртное там найдется». Заспанный ковбой с надеждой выпрямился и с вызовом сделал нетвердый шаг из строя. «Первым пойду», – глухо предложил он, судорожно хватаясь за кольт. «Кровью искуплю». «Крови не надо», – усмехнулся Олаф. «В смысле нашей крови. А что с пленными делать?» Оглушенных куклукс-клановцев, возвращаясь в номер, они прихватили с собой и аккуратно уложили в штабель у окна. «Барбекю?» – нерешительно предложил Сильвио, замечая, что с улицы потянуло дымком. «Жаль их мучить», – застенчиво протянул мягкосердечный Давид. «Может, бритвой по горлу?» «Только бритву тупить!» – возмутился Олаф, перехватывая топор поудобнее. «Пленных не бросим», – решительно оборвал прение Илья. «В смысле, тут не бросим? Олаф, займешься ими по команде вперед! Остальные за мной!» Обитатели пятого номера сосредоточились у запертого снаружи выхода. «Стрелять только по ногам», – строго предупредил Илья. «Папа будет недоволен», – заметил Давид, не поднимая своих застенчивых глаз. «Давид, ты умный человек», – флегматично заметил Бек. «Я же видел, как ты штуцер чистил. Так ты сам прикинь, при переизбытке товара спрос на него падает. Зачем твоему папе толпа покойников за один раз? При состоянии современной медицины он получит своих клиентов в течение недели-другой и мелкими партиями. Лучше меньше да лучше. Классиков надо читать. Улавливаешь мысль?» «Да». Давид с почтением глянул на Бека и в ходе последующих событий держался исключительно возле Батыра. «Все готовы?» – поинтересовался Илья и, подавая условный знак Олафу, оставшемуся на втором этаже, пронзительно свистнул. Десант изготовился к прорыву. «Еще минутку!» – придержал рвущихся в бой коллег богатырь, ухватив за пояс Патрика и его земляка. «Выходим из графика!» – занервничал Бек, переворачивая прихваченные из номера песочные часы. «Вперед!» – заорал Муромец, вышибая пинком дверь и выскакивая на улицу. Уворачиваясь от сбрасываемых Олафом пленных, десант вырвался из пылающего здания и бросился на растерявшихся рыцарей Белой Камелии. В завязавшейся рукопашной схватке стрельбы почти не было. Орудуя прикладами и рукоятками кольтов, сподвижники Ильи оттеснили противника от горящего здания, давая оперативный простор своему командиру, который, вырвав бревно коновязи, от души развлекался, гоняя несчастных сторонников расовых предрассудков по проспекту. Окончательно сломал у мужиков в балахонах волю к жизни Олаф, который добросовестно перекидал штабель пленников в окно. Он появился в горящем проеме с котенком в левой руке и топором в правой. Толпа зевак ахнула. Весь в копоти и саже, с подпаленной бородой горящими глазами, Олаф спрыгнул на плечи какого-то замешкавшегося балахончика, выпустил котенка, пришпорил несчастного, борца, не котенка, хотя тот тоже развил вполне приличную скорость, и обухом топора начал пополнять счет потенциальных клиентов Кацмана. Они еще полчаса гоняли любителей цветов по городу. Кое-где к побоищу присоединялись азартно веселящиеся горожане, принимая происходящее за часть праздничных мероприятий, так что количество мужиков в белых нарядах резко пошло на убыль. Беку с большим трудом удалось напомнить Илье о необходимости соблюдать намеченный режим и увезти богатыря в гостиницу у горцующего пони, где им отвели вполне приличный номер, тоже пятый. Под контролем Бека Илья мужественно и последовательно принялся уничтожать зеленого змея в компании неунывающего Олафа. Остальные их недавние приятели периодически заскакивали в номер, торопливо докладывая о новых успехах, и, перехватив стопорик другой, исчезали в уже наступивших сумерках. Торжества на улицах Питсдауна закончились далеко за полночь.